Ясновидящая. Она видела то, что другим было не дано. Такое было с раннего детства. Поначалу она пробовала спросить у мамы, почему одни люди светлые, а другие темные. Но та ее совсем не понимала. Улыбаясь только, ребенок фантазирует, пройдет. У светлых людей над головой был венок из лучей, похожий на закатное солнце летом. Неяркого, приятного золотистого оттенка. От цвета этого сразу становилось тепло внутри. Светлые люди были добрые, у них были ласковые руки, морщинки под глазами от частых улыбок. Внутри у этих людей была любовь к окружающим, спокойная, непоколебимая, ровная, словно огонек свечи. У темных людей над головой был клубящийся серый полупрозрачный туман. От него веяло холодом. Эти люди не были плохими, но внутри у них был лед, страх, злость. Одни от обиды спешили обидеть других, чтобы опередить судьбу на шаг и не дать другим обидеть себя. Другие от страха делали подлости, и это ненадолго успокаивало холод внутри, давало чувство могущества и смелости. Но страх быстро возвращался, а с ним чувство вины и собственного ничтожества. Она быстро поняла, что видит что-то, что другим незаметно, а потому научилась молчать о своих наблюдениях. Она была глупая, так говорили о ней учителя в школе. Училась она в поселке, а потому никому не было дела до ее странностей. Ну, замирает иногда девка посреди урока, сидит со стеклянными глазами, замечталась, с кем не бывает. Приступы судорог, когда она просыпалась ночью с металлическим привкусом крови во рту, потому что прикусила язык, и с болью во всем теле ее пугали, но она знала, что у других такого не бывает. Значит, это что-то неправильное. Спешила застирать расплывшееся пятно мочи на простыне, чтобы мама не узнала. Эти приступы были только ночью. Их никто не видел. Потом день-другой, голова была как в тумане, болела. Совсем ничего не хотелось делать. Еще у нее случалось такое странное чувство, что не опишешь словами. Она могла идти по знакомому маршруту, и вдруг на нее обрушивалось горестное чувство, что она попала в незнакомое место, которое никогда не видела. Несколько раз она растерянно спрашивала прохожих: «Где я?» В поселке ее знали, считали, что дочка Евсеевых с придурью. Это у нее шутки такие. Через несколько минут она вспоминала, что хорошо знает это место. Ужасная тоска куда-то испарялась вместе с чувством никогда не виденного. Она была согласна с теми, кто считал ее дурой. В школе училась кое-как. Старшие классы дотянула на жалости учителей, получила аттестат и всю жизнь потом работала на рынке. Работу нашла так. Отыскала человека с золотистым светом закатного солнца вокруг головы и спросила, не поможет ли он ей. Он помог. Мир не без добрых людей. Нехитрую науку весов до калькулятора освоила кое-как. Сильных недостач не случалось. И то ладно. Семья у нее тоже появилась. Все как у людей. Муж хороший, добрый, не пьет. Дочка родилась. У врача она оказалась много позже. Муж, который стал свидетелем ее ночных приступов, настоял на обращении к врачу. Она поначалу отказывалась, придумывала отговорки. Много лет уходила от разговора, чтобы не идти к врачу. А потом дочь как-то подошла к ней и сообщила, что видит у людей свет вокруг головы. В какой-то передаче увидела, что это называется нимб. Но это придумали люди, когда начали рисовать иконы. А в жизни нимбов ни у кого не бывает. Отчего же она их видит? Может, она что-то перепутала? Мать ничего не ответила, но на завтра отправилась к врачу. Женщине стало по-настоящему страшно. Не за себя, за ребенка. Терапевт пожал плечами и направил к неврологу. Невролог, недолго думая, переправил к эпилептологу, что принимал в городе. Прошло еще время, пока подошла очередь приема в медицинском центре. Она хотела спросить первым делом про дочь. Угрожает ли ее здоровью опасность? Серьезная ли это у них болезнь? Сходят ли они с ума? Но эпилептолог повела разговор иначе. Расспросила про ночные приступы судорог, потом выяснила про те замирания, на которые раньше никто не обращал внимания. И больше пациентка ничего не хотела рассказывать. Но врач не отступала. Спрашивала, а не случается ли с ней чего-то странного, каких-то повторяющихся необычных ощущений. И тогда пришлось рассказать и про чувство тоски, и про то, как хорошо знакомые места вдруг становятся чужими на какое-то время. И только потом пациентка смогла спросить про дочь. Начала рассказывать про темных и светлых людей, которых та различает с первых секунд. И про собственные ощущения, что так похоже на способности ведьмы, а не на реальные симптомы болезни, когда, скажем, болит нога или голова. Врач ничуть не удивилась. Ее интерес к подробностям не иссякал. Выяснив, что подобные сеансы ясновидения происходят с посетительницей непостоянно, время от времени, врач удовлетворенно кивнула, словно это и ожидала услышать, будто сложились все эти отрывочные сведения в одну понятную ей картину. «У вас эпилепсия», — сообщила врач чуть позже, когда увидела ее электроэнцефалограмму, и начала объяснять все странности, что происходили с пациенткой с раннего возраста. Замирание со стеклянным взглядом, абсансы, то, что раньше называлось «петит мал», малыми приступами. Ощущение никогда не виденного или «жемевю» — когнитивный приступ, который исходит из височной области мозга. Гнетущее чувство тоски, что всегда сопровождало эти явления, тоже приступ, только эмоциональный. Он говорит о начале приступа в глубине виска, где расположена структура, похожая на морского конька. Она отвечает за эмоции. Наконец, типичные приступы судорог, что происходили ночью, а потому оставались незамеченными, были связаны с распространением эпилептической активности на оба полушария мозга. «Доктор, а почему я вижу, что одни люди светлые, а другие темные?» — спросила пациентка. «Это тоже приступы. Вспомните. Вы не постоянно видите эти странности. Пусть часто, да, но эта картинка возникает периодически, стереотипно. А значит, навязана вам мозгом», — ответила доктор. Хотя для себя врач так и не смогла однозначно объяснить эти приступы и много дней обдумывала картину болезни, пытаясь уложить ее в известные рамки классификации. Если это что-то вроде галлюцинаций, то приступ сенсорный. А как быть с чувством, что этот человек хороший, а тот плохой? Возможно, это когнитивный приступ эпилепсии, если это ощущение сопровождалось какими-то мыслительными конструкциями. А может, эмоциональный припадок, если было ощущение хорошего и плохого, как эмоция. Пациентка ни разу не ошиблась в определении хороших и плохих людей. Во всяком случае, в отношении нее они вели себя ровно так, как подсказывали ее способности. И тут нет ответа, почему так происходило. Эзотерики назовут это явление ясновидением. Психологи скажут, что невербальные сигналы неплохо считываются подсознанием, и то, что называется интуицией, неплохо помогает нам читать незнакомцев. Просто не все пользуются этим умением. И еще одно, о чем подумала врач. Раннее начало болезни, разнообразие приступов, интеллектуальное снижение, пусть и не драматическое, и особенности эпиактивности на ЭЭГ, все это складывалось в картину эпилептической энцефалопатии Леннокса-Гасто, хотя для подтверждения этого диагноза нужно проводить видео-ЭЭГ-мониторинг, а такой возможности у них не было. Еще предстояло осмотреть пятилетнюю дочь этой женщины. Приступов у нее пока не было, или были, но остались незамеченными. Хотя способности девочки к такому же, как у матери, ясновидению, наводила на мысль, что это повторение истории.